Справедливые дела Трудовой партии Кореи целиком одобрили депутат Госдумы Российской Федерации Валерий Ляшкин, являющийся заместителем председателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, и профессор и доктор наук Сергей Черняховский из МГУ. В своем последнем интервью данным корреспонденту интернетовского информационного агентства «Свободная пресса» они остановились на правоте самостоятельной внешней политики Трудовой партии Кореи, разработанной на 7-м ее съезде, и подчеркнули, что Корейская Народно-Демократическая Республика, которая имеет огромные потенциалы в области освоения космоса и ядерной техники и других сферах современной науки и техники, представляет собой самое миролюбивое в мире государство, и что она такая страна, у которой есть очень многое, чему стоит научиться.